и подбадривают сплавщиков криком «Эгегей!». Потом они прыскают и подталкивают друг друга. Но птиц здесь нет. Как ни удивительно, птиц здесь нет. Погожими вечерами на закате зеркально сверкает у запруды водная гладь, глубокая и недвижная. Над ней вьются комары и бабочки, в ней отражаются прибрежные деревья, но на этих деревьях не видно птиц. Может, в этом повинен шум водопада, который заглушает все остальные звуки. Птицам неприятно, что они не слышат собственных песен. Так и получилось, что из крылатых обитателей здешних мест остались лишь комары да мухи. Одному только Богу известно, почему даже сороки и вороны не жалуют наш город. В каждом небольшом городке каждодневно происходит какое-нибудь событие, которое помогает людям встречаться. В большом городе этой цели служит променад. На побережье в городах Вестланна — почтовый пароход. Жить в Вестланне и не явиться на пристань к прибытию парохода — это поистине выше сил человеческих. Но здесь, в этом маленьком городке, откуда до моря добрых 3 мили, а вокруг только города холмы, у нас есть река. Поднялся ли за ночь уровень воды или, напротив, упал? Проплывут ли сегодня через город бревна из заторов? Сил нет, до чего интересно. Правда, здесь проходит еще ветка железной дороги, но что с нее возьмешь? Ветка тут и кончается, дальше ей попросту не пробиться, и вагоны застревают, как пробка в горлышке бутылки. А сами вагончики-то каковы? Внешне они довольно симпатичные, но люди стыдятся в них ездить. До того они старомодные и дряхлые, в них даже сидеть нельзя, не сняв шляпы. Да, еще у нас есть базар и церковь, школы, почта, и еще лесопильня, и деревообделочная фабрика выше по реке, а всяких лавочек и ловчонок просто на удивление много. Вот какие мы богатые. Я здесь человек чужой, как чужой везде и всюду. Но даже я мог бы перечислить великое множество всякой всячины, которые у нас есть, не считая реки. Был ли этот город когда-нибудь больше, чем сейчас? Нет, никогда. Вот уже 2,5 столетия он существует как маленький город. Зато когда-то здесь среди мелюзги жил большой человек. Он, этот местный царек, разъезжал с лакеем на запятках. А теперь мы все равны. Из чего, разумеется, не следует, что мы равны смотрителю лесосплава, 22-летнему инженеру Лассену, который может один занимать 2-комнатный номер. Делать мне нечего. Вот почему я предаюсь размышлениям такого рода. Здесь есть один громадный дом. Ему лет 200 или около того. Строил его великий Уле Ульсен Туре. Размеры дома даже трудно вообразить себе. Он 2-этажный, а по фасаду вытянулся на целый квартал. Сейчас в нем размещены казенные магазины. Когда он строился, в здешних лесах встречались еще деревья-великаны, такие, что не обхватить. Стволы великанов насквозь пропитались рудным железом, и топор их не брал. А в самом доме залы и темницы, как в настоящем замке, здесь властвовал великий Туре, князь во князьях. Настали другие времена, дома стали не просто большие, не просто защита от дождя и холода, они должны были радовать глаз. На той стороне реки стоит древнее здание с на редкость стройной ампирной верандой с колоннами и фронтоном. Архитектура его отнюдь не безупречна, но все же оно красиво и высится, как белый храм на фоне зеленых холмов. И еще один дом привлек мое внимание. Это у самой базарной площади. Двустворчатая парадная дверь украшена старинными ручками и причудливой формы зеркалами в стиле рококо. но оправа у них...